Глава 12. Блок номер 11 грозно смотрел на Гуга. Архитектуру Аушвица вообще сложно было назвать жизнерадостной, но 11-й блок производил особенно гнетущее впечатление. Насупленная рожа со злыми глазами и прожорливой пастью. Тристан Фогт дернул за шнурок колокольчика. За стеклянной дверью послышались ритмичные шаги охранника, и в смотровой щели появились глаза. Дверь открылась в темный холодный голый коридор. В глубине виднелась железная решетка, преддверие лагерной тюрьмы, куда отправляли за попытку к бегству и где люди гнили месяцами, ожидая приговора каттавицкого гестапо. Все это рассказал Фогт, пока они добирались до блока смертников. Уже одно название говорило о многом. «Хайль Гитлер!» — охранник вскинул руку. «Хайль Гитлер!» — эхом ответили Гуга и Фогт. Охранник молча проводил их до решетки. Визит Гуга санкционировал лично Либехеншель, так что проблем не возникло. Звякнули ключи, и дверь открылась. Они двинулись по выстуженному коридору с промерзшими белеными стенами. Сейчас их облизывали темные языки двух теней. Воздух казался густым, настоянным на горе и отчаянии. Блок смертников. Точнее не скажешь. Охранник отпер дверь в камеру и впустил посетителей. Берт Хоффман сидел на нижней койке спиной к заложенному кирпичами окну. Сгорбленный, согбенный, точно от невидимого жорного на шее. Лампочка на потолке помаргивала, кое-как освещая серые стены, почерневший пол и ведро, от которого резко несло мочой. Фогт щелкнул пальцем по лампочке, и та прекратила моргать, однако продолжила гудеть, заполняя тишину. Санитар поднял лицо. Узкие щелочки между набрякшими веками вместо глаз, опухшие губы покрыты коркой запекшейся крови, черт лица, по сути, не разобрать. Гуга силился понять, как же Хоффман выглядел прежде. Не получалось. Оставалось с ужасом смотреть на разбухшее перекошенное месиво, да нельзя изуродованное синяками и шишками. «Вы правы». Гуга искоса глянул на Фогта, тяжело опершись тростью на грубые грязные каменные плиты пола. «Вряд ли он в состоянии говорить». Хоффман задрал голову и принюхался, точно мышь. Видеть, судя по всему, он не мог и пытался определить, кто пришел по запаху. «Меня зовут Гуга Фишер. Я расследую смерть Сигизмунда Брауна». Санитар приподнял верхнюю губу, чем еще больше напомнил то ли грызуна, то ли гравюру из старой книжки Гюго «Портрет уродца Квазимода». «Вы работали санитаром у Брауна, верно?» «Да», — выдавила человека мышь после нескольких неудачных попыток. Из уголков рта потекла слюна, и Хоффман утер ее рукавом. Фогт в форме с иголочки стоял в углу, заложив руки за спину, и с полнейшим равнодушием наблюдал за пленником, отчего Гуга сделалось неприятно. Перед ними сидел избитый до полусмерти человек, такой же немец, как они сами. Однако, судя по всему, Фогт не испытывал к нему ни капли жалости. «Мне передали то, что вы сказали после смерти доктора Брауна». Гуга не хотелось мучить санитара, но время поджимало. «Вы упомянули, что его забрали призраки. Можно узнать, что вы имели в виду?» «Просто пошутил». Хоффман втянул в себя воздух и попытался что-то добавить, но его скрутил приступ кашля. «Неудачная шутка». «Вы имели в виду призраков, стонущих по ночам?» «Чего?» «Не могли ли слухи о привидениях распространиться, потому что ночами происходили некие любовные свидания?» «Я не знаю, о чем вы». Гуга постучал кончиком трости по полу. Дышать в камере было нечем, а напряжение буквально выжигало последний кислород. Хоффман не мог не знать о похождениях Брауна, и его фраза о призраках, вероятно, намекала на тех, чьи стоны и вздохи пугали детей. Или на прошлые грешки Брауна, за которые ему пришлось расплатиться. Так или иначе, дело в его любовных шашнях. Хорошо. Поговорим на чистоту. У покойного были внебрачные связи? Нет. Вы с Брауном ладили? Конечно. Хоффман смотрел в пространство перед собой и вряд ли различал что-нибудь, кроме смутных теней. Так же видят мир новорожденные дети. Вот только санитар стоял на пороге смерти. «Где вы были тем вечером?» «В своей комнате. Устал, как собака, работал весь день». «В чем заключалась ваша работа?» Берт неуверенно повел рукой. Гуга понял, что тот ждет разрешения Фокта. «Рассказывайте, Хоффман», — позволил Фокт. Герр Фишер подписал бумагу о неразглашении. Санитар кивнул, облизал губы и продолжил. «Недавно меня перевели в Биркенау под начало другого врача». «Почему?» «Между мной и доктором Брауном возникли небольшие трения, и мы решили отдохнуть друг от друга». Хоффман сплюнул комок красной слюны и сипло вздохнул. «Меня приставили к доктору Шульцу». «Но вы сказали, что у вас с Брауном были хорошие отношения». «Ну да». Рот Хоффмана перекосило от боли, терзавшей все его тело. Гуга отлично знал, как это бывает. «Да, мы с доктором прекрасно ладили», — не сдавался санитар. «Трения касались всяких мелочей, ничего важного. И все-таки...» «Мы расходились, скажем так, по научным вопросам». «Санитар и дипломированный врач?» — хмыкнул Гуга. «Вот и Браун тоже говорил». Хоффман попробовал засмеяться, но вместо этого закашлял. «Временами я впадаю в грех гордыни, забывая, какая я мелкая сошка. Мне были не по нутру кое-какие его методы. Доктор Браун обозвал меня всезнайкой и отослал в Биркенау к Шульцу, чтобы я уяснил, его методы еще сравнительно гуманные». «Сравнительно гуманные». Гуго устал стоять. Он сел на стул, поставил трость между коленями и вперил взгляд в Хоффмана поверх костяного набалдашника. Аушвиц таил массу запретных тайн. Гуго разрывался между желанием раскрыть их и необходимостью делать вид, будто ничего не происходит. В голове звучал голос Небе, советующий не вмешиваться в лагерные дела, и Гуго сдержался. «Люди слышали, как вы говорили, что Браун заслужил такой конец. Это как-то связано с вашими разногласиями?» «Я просто злился на него за эксперименты с Фазгеном». Санитар вновь закашлялся, в горле у него забулькало. «Вам разве не случалось в запальчивости говорить то, чего в действительности вы не думаете, герр Фишер?» «Во сколько вы отправились спать?» — продолжил Гуга, проигнорировав вопрос Хоффмана. «Часов 8, кажется, сразу после ужина». Лампочка снова заморгала. Скоро она перегорит. Гуга машинально взглянул на циферблат Юнгенса у себя на запястье. Брауна нашли в 11, а отравили примерно в 8, если верить словам Йоэля о деревяшке. «Кто-нибудь видел вас после 8? «Нет». «Кто-нибудь из коллег?» «Говорю вам, я лег спать сразу после ужина». «Ну да». Гуга язвительно хмыкнул. «Видимо, работа у доктора Шульца оказалась тяжелой». «Так и есть», — серьезно ответил Хоффман. Гуга готов был поклясться, что санитар пригвоздил бы его взглядом к полу, если бы ему удалось открыть глаза. Но опухшие веки не разлеплялись. В начале декабря Люфтваффе разбомбили стоявший в итальянском порту американский транспортный корабль, груженный ипритом и фосгеном. Шульц получил приказ продолжить эксперименты, начатые доктором Хиртом в лагере Нацвейлер. «Какие эксперименты?» — спросил Гуга, и воздух сгустился еще сильнее. «Я должен был отобрать группу заключенных». Хоффман пошевелился и застонал от боли. «Шульцу требовались люди с глубокими ранами, подобными тем, что получают наши солдаты на фронте. Мы построили евреев в шеренгу, натравили на них собак, после чего обработали фосгеном и ипритом. Некоторым по методу Хирта дали уротропин». Санитар опять зашелся в кашле, корчась от спазмов и образов, всплывших в памяти. У получивших уротропин фосген вызвал меньше язв и ожогов. Нам пришлось дожидаться результатов эксперимента и фотографировать подопытных каждый час. В общей сложности ушло 14 часов. Вот почему, Герр Фишер, я очень устал и рано лег спать. На моем месте вы поступили бы так же». Допрос отнял у Хоффмана последние силы, окончательно его доконав. Он весь скрючился в три погибели. От услышанного у Гуга онемели ладони. Его пробирала дрожь, во рту пересохла. Слюна превратилась в песок ваттового моря. «Подобные эксперименты незаконны», вертелось на языке. Поодаль молча стоял Фокт и пристально глядел на него. В неверном свете поблескивал кортик. Из кобуры торчала рукоять пистолета. Но Гуга хватило одной ухмылки черепа на фуражке, чтобы воздержаться и от этой реплики, и от выяснения, какие еще эксперименты проводятся в лагерях. Пришлось, скрипя сердце, вернуться к допросу. «А что вы скажете о подмене треугольников?» — спросил он нетвердым голосом. Хоффман долго не отвечал. Гудела лампочка, в горле у санитара клокотала и хрипела. Его грудь тяжело вздымалась и опадала, словно кузнечные мехи. «Я не виновен», — наконец проскрежетал Берт. «Треугольники были не мои». «Тогда у меня все», — Гуга поставил точку в допросе, дорого обходившимся Хоффману. «Сегодня сочельник, полагаю, у вас есть право на отдых». Санитар промолчал. Лампочка в последний раз мигнула и умерла, оставив их в вонючей темноте. Снаружи снег серебрился под лучами солнца, пробившимися сквозь тучи. Гуга глубоко вдохнул свежий воздух. Ему казалось, он насквозь пропитался тюремными запахами, тухлой кровью, прокисшей мочой в ведре. Мороз ущипнул его за нос, подействовав как укол новокаина. «Вы получили ответы, которых искали?» — поинтересовался Фокт. «Нет. Если бы санитары не избили до полусмерти, я бы сумел вытянуть из него нужные показания». «Вы чересчур мягкий человек, а вы излишне жесткий», — окрысился Гуга. Затем понял, что перешел черту, но не мог остановиться. «Хоффман — немец, свободный ариец. Он не заключенный и заслуживал иного обхождения». «Поверьте, Герр Фишер», — отчеканил Фокт ледяным тоном. «Я лично проследил, чтобы с Хоффманом обращались как подобает. Вы понятия не имеете, что такое 11-й блок. Вы понятия не имеете, что творится в его подвалах. Если бы не я, Хоффман валялся бы в каменном мешке, захлебываясь собственной мочой». «Извините, Герр Фокт», — Гуга прикусил губу. «Я отчасти понимаю ваши эмоции, но...» «Придержите-ка язык», — процедил оберштурмфюрер. Дальше они шли молча. Фокт широко шагал, прямой как палка, заложив руки за спину и не поднимая глаз на Гуга. Снег хрустел под его сапогами. После стычки Фишер не находил смелости попросить о том, к чему внутренне готовился все утро. Он знал, что ему прочтут очередную нотацию и одарят холодным взглядом. Однако попытаться было нужно. «Герр Фокт, у меня к вам одна просьба. Говорите, комендант приказал помогать вам». Гуга набрал в грудь воздуха. «Мальчик, пациент Менгеле. Он умолял найти его родителей в Биркенау». Фокт вздрогнул, но с шага не сбился. Он продолжил идти, не заботясь, поспевает за ним Гуга или нет. «Герр Фишер, вы понимаете, о чем просите?» Гуга решил не отступать. Опираясь на трость, заковылял по снегу, догоняя Фокта. «Я бы не стал вас обременять, если бы не расследование. Ребенок обещал рассказать мне все о той ночи, но взамен я должен найти его родителей. Может быть, я назову их имена, и вы заглянете в архивы?» «То есть без этого еврейчика вы не в состоянии обнаружить преступника?» «Он единственный, кто видел место преступления до того, как уборщики уничтожили все улики», — резонно заметил Гуга. «Зря вы ему доверяете. Я предлагал вам поговорить с Менгеле, а не с его кроликом». «Это же просто ребенок». Гуга выдавил смешок. «Зачем ему врать? Или вы думаете, что мальчишка убил доктора?» Фокт внезапно остановился и в упор уставился на Гуга. В его взгляде изумление мешалось с гневом. «Мой вам совет, герр Фишер. Не предъявляйте коменданту слова еврея в качестве доказательств. Это будет концом вашей карьеры. Да и мне не улыбается, по вашей милости, выставить себя идиотом». «Конечно, я ничего подобного не сделаю. Я не настолько наивен». Оберштурмфюрер опасно прищурился. Гуга выдержал испытующий взгляд свинцовых глаз и вдруг разглядел проблеск зари в этом штормовом небе. «Назовите их имена», — процедил Фокт. «Однако будьте осторожны. Больше никому так не говорите. Под угрозой не только ваша карьера, но и жизнь. Это дружеский совет товарища по партии». Гуга кивнул. Он знал, чем рискует. Поэтому и молчал долгие годы. Потому и надел свастику. Так поступали многие. Он все понял еще в хрустальную ночь, когда жгли синагоги, громили еврейские магазины и обносили дома, а полиция бездействовала. Пожарные ограничивались тем, что не давали огню перекинуться на дома немцев. Старинный друг их семьи, Вильгельм Крюцфельд, оказался единственным полицейским, вставшим на защиту новой синагоги. За что сразу же поплатился, словно не исполнял долг, а совершил преступление. «Аронне и Ноэми Эррера», — пробормотал Гуга. «Хорошо, посмотрим, что удастся сделать. Учтите, я ничего не обещаю».